Опять же повторяю, что никакого замечательного открытия я не сделал. Просто себя, остолопа, утвердил в некое мнение. Перестал стесняться Москвы. Понял, как она прекрасна, несмотря на все порчи и напраслины. Многое из того, в чем я позволял себе укорять мой город, стало вдруг казаться мне его достоинством. Или составными этих достоинств. Или приправами к главному, без коих главное бы и не приобрело особенные вкусы, аромат и цвет. Ну, безалаберное. А может быть, и не безалаберное, и не суматошное. Может быть, ее вечная стихия, ее неподчинение спокойствию и правильности линий, поддержанное или вызванное изгибами реки и спинами холмов, ее неспособность и нелюбовь к симметрии, отчего даже театральная площадь вышла с косым боком, и есть достоинства. И они необходимы неистребимому ходу жизни города, безостановочному движению его в истории Земли и Вселенной. И не от них ли, в частности, город наш живой и естественный, как русский человек свободной души? И величие в нем, и простота, и размах, обеспеченный ширями и далями Отечества, и удаль, и чувство достоинства, и умение терпеть, и уважение к иным городам, землям, и их людям, и их красоте, уважение и интерес к ним, и способность, оставаясь самим собой, в себе не замкнуться, а принять и чужую красоту, была бы она талантливой, собственной и соединимой с красотой Москвы. Есть историки и искусствоведы, для которых слово «стихия», употребленное в связи с Москвой, кажется оскорбительным. При этом они обижаются на кого-то и за отечественную историю вообще. Предках наших, ставивших Москву, они видят лишь оснащенных точным знанием зодчих и градостроителей, чьи разметки, чертежи и планы не допускали никаких стихий и вольных мелодий. Может, и не допускали. И все же в большинстве своем зодчие и строители Москвы были талантливы. Как талантлив сам город, а потому их усердие, какие можно измерить локтями, саженями, верстами, не стали очевидными, а растворились, утонули в натуре города. Город же вырос растением, деревом, живым существом, дочерью или сыном своего народа, воспринявшим от родителя кровь, норов и душу. Городом на холмах над Москвой и рекой и на крутых берегах Неглинной проросла русская земля. Стал город, чтобы служить кровом, очагом и крепостью бывшим лесным и деревенским людям, и оказался их частью, их продолжением, приняв их свойства, ответив их представлениям об устройстве мира, о справедливом общем существовании, о заботах продления рода, о простом быте и уюте. Он был построен не для державного престижа, не для демонстрации могущества неведомой до поры до времени страны, не после удара кулаком по столу и не для переселения управителей и чиновных дьяков в тихое, независимое место, как случилось позже с Канберой или Бразилия, а по житейской необходимости. Необходимость и естественность его жизни и выразили стихии искусства. Она почти исключила напряжение и натугу не в самих делах московских строителей, а в результатах их дел. Без напряжения и натуги изящен Париж. Без натуги и напряжения сказочна и стихийна Москва. Для меня стихия — не нечто дурное и оскорбительное. Это не хаос. Это одно из важных проявлений живых и творческих свойств природы. А цунами, скажете? А потоки лавы? А шевеление недр под Мессиной и Лиссабоном? Но я-то имею в виду стихию человеческой жизни. А она разумна в своем идеале. Или в стремлении к идеалу. И вряд ли, несмотря ни на что, несмотря на заблуждения, кровь, злой глаз, ошибки, наглость купеческой сумы, можно отказать в стремлении к идеалу жителям нашего города. были меж ними и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой. Стихия всегда органична. Естественность создания Москвы, особенности ее строителей с трезвым и поэтическим взглядом на жизнь, выводили на дороге к гармонии. Пусть это не гармония рублевского душевно-музыкального и равнобратского соединения всех состояний мира, но ведь и Рублев возник в Москве, и его энергия осталась в ней. Пусть внутри той гармонии немало углов и резкостей, противоборств, скрещения страстей, гордынь, ума и глупостей, пусть эта гармония пересекается молниями, но это гармония. Это не гармония пастораля с искренностями пастушки. Это гармония Мусоргского и Стравинского. В ней сосуществование высокого и низкого. Накалибрать результат, промежуточный и, надеюсь, никогда не будет результата конечного, то высокое в гармонии Москвы более очевидно. Впрочем, я опять увлекся. Как некогда в укорах Москве, так теперь в похвалах ей. Но, возможно, тут сказалась натура москвича, человека, склонного к крайностям в своих сомнениях или, напротив, оправданию жизни и всего сущего рядом с ним. Однако Москва не нуждалась в оправданиях. Да и принялся я лишь вспоминать о том, какой увиделась мне Москва в другом прекрасном городе. И сейчас же я представил, что мои ностальгические состояния тех дней — могли бы вызвать раздражение многих москвичей и людей приезжих, скажем, тех, которым здесь же, на Сретеньке, в душном магазине на углу улицы Хмелёва не досталась в очереди прикарпатская колбаса. И я их понимаю. «Тьфу», — сказали бы они, если бы узнали о моих одобрениях Москвы. «Это дерьмо хвалить». Что бы ответил им я? «Да ничего, наверное». Смутился бы. А потом стал бы спорить с ними. Но спорить про себя. Москва золотокипящая. Да не покажется слово «золотокипящее» выспренним и сладким. Оно не так давно взошло к нам из прошлого в соединении с именем города Студённого, исчезнувшего из жизни России. Золотокипящая Мангазея. А для меня это определение тут же подошло к Москве. В деревянной Мангазее кипел именно металл. Везли его к краю Ледовитого океана ради дел торговых людей, ради таежных и тундровых мехов. В Москве же кипение жизни, кипение духа, пестроте ее существования, в звонах ее красок в столетиях главными были три цвета — красный, белый и золотой. Золото было вверху, над головой, словно бы от богатства Ярилы. Золотые сферы и иглы на красных и белых вертикалях рифмовались с солнцем истинным и как бы намечали, а то и прокладывали дорогу к нему. И дальше, в глубины мироздания, к звездам манящим и тревожным, в пространство непостижимое. Москва всегда росла, рвалась ввысь, к небу. Запечатленная в давнюю пору в рисунках наблюдателями и мастерами, она словно бор корабельный или стол со свечами. Можно посчитать, что эти свидетельства с преувеличениями. А, впрочем, почему с преувеличениями? За десятки километров виделись путникам, ринувшиеся к облакам ходячим, высоченные столпы и башни Москвы. Да и внутри города вертикали, обязательно по здешней привычке замыкавшие перспективы улиц с избами и палатами коренастыми, казались исполинами. Это последние века, наш в особенности, изменили представление человека о высоте. В 20-м столетии Москва осела. В частности, и потому, что подросла. Но главное потому, что изменилось людское ощущение пространства. Из золота московских сфер будто бы опустилось к земле. Да и повсюду ли заметно оно? Но все равно осталась Москва златокипящей. Златокипящей она и будет. Должна быть. не только во вновь приобретенных своих просторах, с транспортерами магистралей, протянутых к бетонному обручу, но и в местах истинно московских, обжитых, обустроенных веками. Вот и здесь, на Сретенке. Чтобы не стали эти места всего лишь офисом, конторой, дневным деловым сити, истекающим к вечеру жизнью, печальным и пустым после 18:00, когда покинет его, спустившись с сумками и портфелями в подземелье метро или же захлопнув дверцу «Жигулей» служивый человек. Ничто не должно остудить московскую жизнь. И в центре своем Москве надо остаться живой. Москвой златокипящей. Такие соображения явились мне. Впрочем, сейчас на Сретеньке для всяких опасений как будто бы и поводов не было. Все здесь бурлило. Может, один я и бродил по Сретеньке с праздными мыслями. Подумав так, я чуть было не пристыдил себя и не заставил немедленно отправиться куда-либо к делу. Однако разрешил себе. Броди по городу, если возникла нужда. Может, это и есть для тебя дело? И не отпускали меня сретенские дома, будто давали понять, что я неволен прекратить сегодняшнее общение с ними. Я переходил из переулка в переулок, чаще дворами или пустырями. Более я любил нижние, чем западные переулки, спуски к Трубной улице. По ним после гроз неслась горная вода к трубе. В люке Неглинки, по Сухаревскому, по Большому Головину, опять я забрел туда, последнему, Колокольникову, Печатникову. Так я ходил, смотрел, слушал, отвечал. И будто бы произносил внутренние монологи, то ли споря с кем-то, то ли упрашивая кого-то разделить мое восприятие Москвы. Но кто был моим слушателем? Может быть, Любовь Николаевна? Я остановился. Вот тебе раз. Опять я думал о Любови Николаевне. Или я вообще так и не переставал иметь ее в виду, хотя и приказал себе забыть о ней, поверив в то, что я свободен от ее участия. Не свободен, значит? Или я так привык в последние недели к ее стараниям, что и оглядка на Любовь Николаевну во мне воспиталась неистребимая? Нет. Похоже, нынче дело было не в оглядке. Иных каких-то свойств связь ощущалась сейчас с Любовью Николаевной. Вполне возможно, что мы и на самом деле получили свободу от нее. Но получила ли она свободу от нас? А вдруг Любовь Николаевна навсегда или хотя бы еще на какой-то срок вынуждена была оставаться приставленной к нам? И некое отражение ее личности, личности ли, фантома ли ее? Или еще чего-либо неизвестного и неодолимого, вошло в нас или даже только в меня. Ответить себе на это я не мог. Что мне теперь, Любовь Николаевна? Ее не было и не могло быть. Однако в Большом Головине, в досужих мыслях о душе дерева, я вспомнил именно о Любови Николаевне, и вот теперь своими велеречивыми соображениями о Москве уперся в Любовь Николаевну. Легче всего было произнести «Чур, рассыпься!». Но ведь я был уверен, что сегодняшнее мое общение с городом вызвано возвратом к самому себе постоянному, вырвавшемуся из-под кашинского ига. Что же снова думать о Любови Николаевне? Впрочем, настроение мое не омрачилось. «А, ладно», — сказал я себе, — «пойду-ка я дальше, в Армянский переулок, в Сверчков». И опять меня вобрала Москва.